Дальше мы ехали в полном молчании. Дорога впереди заметно сузилась, и мы были вынуждены снизить скорость. В результате дорожной аварии на перекрестке образовалась пробка из краулеров и шестиколесных повозок туземцев. Мы их просто перелетали, используя для этого не совсем традиционные методы, перепрыгивая с помощью ракетных двигателей. Где необходимо, срезали углы улиц прямо по живым изгородям, за которыми были разбиты парки служителей местного культа. Разъяренные горожане из благородных сословий поначалу яростно ругались нам вслед, но лишь до того момента, как разглядят устрашающего вида орудия на башне малыша. По правде говоря, вид вездехода мог напугать и более искушенных в подобных делах цивилизованных галактов, давно привыкших к чудесам техники, а не только полудиких туземцев. Подразделения колониальной гвардии так вообще делали вид, что не замечают ничего из того, что мы позволяли себе, давно привыкнув к чудачествам землян. С тех самых пор, как на Хлорию прибыл ограниченный миротворческий контингент Альянса, людей, как никого иного, люто возненавидели. Наши военные машины, сопровождающие важные грузы, день и ночь колесили по городу, жестоко и без церемонии расправляясь со всеми, кто пытался остановить конвои с грузами. Белотрианцы не раз жаловались на наше поведение в посольство Альянса. Несколько раз отправляли ноту протеста консулу Крулкаи. Все бесполезно. После наигранной выволочки, наши вояки уже на следующий день привычно гнали тяжелую технику через весь город. С той поры туземцы уяснили: если поблизости военные машины землян, то жди беды. Задумчиво наблюдая за спешащими по своим делам законопослушными гражданами, я в который раз проклял бюрократов. Присылать сюда людей было большой ошибкой. Решение открыть здесь посольство и военное представительство поддержал адмирал Горчаков, решивший помочь белотрианцам в их бесплодных попытках удержать хрупкий мир. Горчаков был вояк из старой школы. Он, как и многие ему подобные, всерьез полагал, что силой можно решить практически любую проблему. Самое забавное, что в качестве примера он любил приводить Хиросиму и Нагасаки, как явное доказательство превосходства грубой силы над разумом. Адмирал был так уверен в своей непогрешимости, что каким-то непостижимым образом убедил Совет Безопасности Земли выделить миротворческой миссии на Хлории целую полностью укомплектованную воздушно-десантную дивизию нового образца. Ступив на чужую планету с чуждым укладом жизни, миротворцы первым делом стали активно использовать привычные методы обеспечения безопасности. На подконтрольных территориях внутри столицы строить блокпосты и долговременные огневые позиции. Оборудовать контрольно-пропускные пункты и изоляторы временного содержания. Все это им впоследствии вышло боком. «Милый фашизм», – вполголоса прокомментировал я зрелище, наблюдая, как солдаты-люди на одном из блокпостов о чем-то припираются с толпой полуголых туземцев, пытаясь заставить их лечь на землю лицом вниз. Хлорианцы, не понимая глупых и абсурдных, по их мнению, требований, отчаянно голосили, доказывая правоту. По местным религиозным законам, ложиться в пыль или грязь лицом считалось делом оскорбительным и недостойным даже для нищего. Любой уважающий себя местный житель охотнее даст сожрать свою печень, чем позволит унижать себя подобным образом. Для солдат их доводы звучали не очень убедительно. У миротворцев был строгий приказ на досмотр всех, кто входил в город через подконтрольные им КПП. А с подозрительными личностями особо не церемонится. «Вам не кажется, что миротворцы несколько перегибают палку?» – спросил я у Аксенова. «Что?» – Василий непонимающе проследил за моим взглядом. «А, вы про наших парней? Да нет, не думаю. В последнее время развелось столько всяких психов и фанатиков со стороны ультраправой оппозиции, что лишняя осторожность не помешает. Вчера взорвали взрывное устройство в районе местного рынка Кашир. Как результат, сотни убитых и раненых. 3 дня назад в местной духовной школе Ван был использован ядовитый газ, схожий по составу с зарином. 40 детей получили серьезные отравления разной степени тяжести, но, к счастью, благодаря помощи наших медиков, всех удалось спасти. Каждую неделю где-то что-то гремит. По крайней мере, нам удалось достичь хрупкой договоренности и перемирия с племенами Гитаи. А иначе пришлось бы содержать громоздкий парк штурмовых вертолетов и истребителей. «Нелегко вам здесь приходится», – посочувствовал я. «Гитаи перестанут атаковать столицу, если их перестанут ущемлять в правах на торговлю. Раньше у них было привилегированное положение, как и у остальных небесных племен. Они могли торговать любыми товарами, не платя за них заоблачные пошлины. Генерал Лефлер отменил все их привилегии и, по сути, объявил им торговую войну, запретив вторгаться в воздушное пространство столицы. Новый комендант города, белотрянец Сулака Син, знает об этом, поэтому вернул им все, что они просили, и даже позволил селиться по своему усмотрению. Мне иногда кажется, что граждане не представляют себе иной уклад жизни, кроме как сражаться друг с другом. «Мы сами такими были», — напомнил я. «Наши расы похожи. Мы тоже считаем, что жизнь состоит из боли и страданий. Только так ее воспринимаешь всерьез. Растительное существование в мире и спокойствии порождает обманчивое чувство нереальности происходящего». Блокпост остался позади. Проводив малыша взором, полным ненависти и презрения, притихшие было туземцы снова зашумели, размахивая перед лицами миротворцев руками. Земляне, проклиная про себя тех, кто отправил их в эту дыру, попробовали снова договориться, начав диалог с самого начала, но на всякий случай сняли оружие с предохранителей. Выехав за пределы города, мы сполна насладились местным бездорожьем и перевели дух только на борту грузового шаттла, стартовавшего из долины прямо сквозь толщу многоярусных джунглей. За время полета Аксенову оказали медицинскую помощь, вытащив из бедра осколок. Василий, не выдержав затянувшегося молчания, нарушил его. «Адмирал Горчаков попросил меня держать тебя подальше от центра. Он метит председателя Совета Федерации, и ему сейчас совсем не кстати разные неприятности с галактами. Разумеется, ему нужна маленькая, но победоносная война, прямо как на Хидосе», – согласно кивнул я. Тогда его блеф отчасти оправдался. Спихнув утративших влияние дояков, он словно дешевая проститутка улегся под галактов. Зато получил взамен влияние на Земле и далеко идущие планы в новом правительстве. Многие наши города до сих пор лежат в руинах. Миллиарды непогребенных костей соотечественников требуют захоронений, но проклятая природа властвовать над другими по-прежнему берет верх над разумом. Даже в такую минуту эти бюрократы готовы поступиться собственной гордостью и честью ради временной выгоды. «Ваша правда, Дима», – Максенов помрачнел. «Есть вещи, которые невозможно истребить в людях. Например, жажду власти. Это больше, чем просто влияние. Власть невозможно купить ни за какие деньги. Это как наркотик. Один раз попробовал, и обратной дороги уже нет. Мне известно, как гнусно поступило командование в отношении вас. Образно выражаясь, сначала засунув кусок угля в инопланетный зад, а потом сжав булки, попробовав выдавить из него алмаз». «Спасибо, конечно, за сравнение меня с углем», – иронично усмехнулся я. «Только это не совсем так. Идея отправиться к галактам и пройти обучение принадлежит Сайрусу. Уже тогда эта гнида планировала свою операцию на Хлории, и я ему был нужен исключительно как магнит, притягивающий дедрические артефакты. Но просто так туда меня бы не пропустила служба безопасности белотрианцев. Мне жаль, что его расчеты оправдались». «Что вы намерены делать дальше? Еще не передумали идти наперекор воле адмирала?» «Ни в коем случае. После сегодняшней атаки я как никогда раньше укрепился в желании довести дело до конца. Даже если мне будут грозить трибуналом. У капитана такого большого и хорошо вооруженного космического корабля, как «Атлас Виктория», есть, знаете ли, свои привилегии и преимущества. Например, я могу игнорировать приказы, но не слишком часто». Вернувшаяся с двумя бутербродами в горячей фольге Анастасия протянула их нам. Пока мы перекусывали, девушка терпеливо ожидала. Оставив Аксенова, я направился следом за ней. Перебираясь в грузовой отсек, она с укором во взгляде посмотрела на меня. «В следующий раз, когда соберешься выйти наружу, слушай мои рекомендации. Сегодня ты чуть не погиб из-за нежелания выполнять элементарные меры безопасности. Даже твоя фантастическая регенерация в следующий раз не спасет от заряда карморасщепителя или чего похуже. Неужели так сложно выполнять инструкции? Это ведь так просто!» «Живи в опасности и умри со славой. Я учту это в следующий раз». Я тепло улыбнулся, нежно посмотрев на Настю. В последнее время наши отношения стали много большим, чем обычными тайными встречами ради утех. Полузабытые ощущения проснулись в душе с новой силой, часто мешая сосредоточиться на насущных делах. Но я ни капли не жалел об этом. То, что происходило между нами, не было увлечением или минутной страстью, испепеляющей рассудок. Это было нечто другое, прекрасное, светлое, затрагивающее саму душу, способное наполнить сердце доблестью, толкнув навстречу новым подвигам и приключениям. Стыковка с кораблем прошла успешно. Миновав переходной рукав и шлюзовую камеру, где нас просветили сканерами с головы до пят, все разошлись по своим постам. Аксенову я крайне рекомендовал дойти до лазарета и пройти тщательное обследование. «Наш разговор еще не завершен», – на прощание выкрикнул мне Василий. Я понимал его состояние. Он только что потерял своих лучших людей и чуть сам не стал жертвой наемных убийц. «Пусть сначала придет в себя, а потом мы снова поговорим». Выйдя из лифта на третьей палубе, где располагались мои личные капитанские апартаменты, я первым делом проверил рабочий информер на наличие новых сообщений. Их оказалось свыше сотни, и почти все от личного секретаря адмирала. Их я оставил напоследок, занявшись обработкой сообщений первостепенной важности, отправленных квантерами, с которыми я еще худо-бедно поддерживал связь на станции Квантория. На мое удивление, только одно содержало полезную информацию, да и то сомнительного характера. Квантер Сор Артас докладывал о частых полетах в стратосфере Хлории грузовых ксилов, не зарегистрированных в общей базе данных. Ксилы анонимно прилетали и улетали, а все попытки их перехватить ни к чему не привели. «Ну, это несерьезно». Я расстроился, отодвигая голографическую рамку информера. Что они за квантеры, если не могут проследить и задержать какие-то несчастные ксилы? Так и написали бы, что не желают с ними связываться, вместо этого занимаясь во внешних мирах всякой ерундой, так называемой политикой невмешательства. Да, квантеры уже не те, что раньше. При моем поступлении они были более решительные, а сейчас все время перестраховываются и все больше зарываются в бюрократию. Их организация испытывает мощный прессинг со стороны Крукаи, жаждущих их распустить. Вот они и не высовываются. Может, оно и правильно. Подойдя к аквариуму высотой в человеческий рост, вмонтированному в нишу, я с удовольствием принялся кормить живыми личинками синеперых рыбаков, наслаждаясь их ленивой, но смертоносной грацией. Этих хищных малюток мне презентовал командор Лесер после первого года обучения в качестве поощрительного дара за хорошую успеваемость. Я уже несколько раз подавал прошение аннулировать результаты проваленных испытаний. Однако совет квантеров единодушно остался при своем мнении и решение своего не изменил. Эти рыбки были очень редкими, дорогими и вправду занимательными. Представьте себе меняющуюся расцветку, помесь рыбы-попугая с тремя десятками плавников и шипов разной длины и маленького электрического ската. Рыбки парализовали личинок электроразрядом, после чего медленно заглатывали еще живую жертву и в течение часа переваривали в прозрачном брюшке. Приглушив свет в каюте, я завороженно наблюдал в полутьме за фееричной трапезой маленьких злодеев. Их мягкие вспышки разрядов странным образом действовали на меня благотворно и успокаивающе. Я мог любоваться ими часами. Говорят, человек может бесконечно долго смотреть на огонь, звезды и текущую воду. Хочу от себя добавить, что еще созерцать рыбок с далекой планеты Зоннери. Бесшумно вошедшая в каюту Настя, на ходу снимая с себя пилотскую куртку, с неудовольствием покачала головой. «Ты ведь обещал больше не кормить их живыми личинками. В них пробуждается агрессия и жажда крови. От этого они могут начать убивать друг друга». «Не смог удержаться», – смутился я. «От живого корма их огни еще ярче и интенсивней». «Послушай, милый». Настя с грацией кошки вытянулась на кровати рядом со мной, положив голову мне на колени. «Мне не нравится присутствие на борту постороннего человека, который чуть не стал причиной твоей гибели. Не нравится сегодняшнее происшествие с засадой и перестрелкой. Но больше всего меня расстраивает и бесит, что на все подобные задания ты преимущественно берешь кого угодно, даже неопытного рекрута, только не меня. Что произошло? Ты мне больше не доверяешь или просто таким образом оберегаешь?» «Дело не в доверии, а во мне. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу». Я провел пальцами по мягким шелковистым волосам девушки. по гладкой коже лица, что так любил покрывать горячими поцелуями. «Ты ведь знаешь, что это относится и к тебе», – нежно напомнила девушка. «Я знаю, но ничего не могу поделать. Для меня, как ни для кого другого, стало важно отыскать Сайруса и выяснить, что он затевает. А то, что он задумал нечто дьявольское, я даже ни секунды не сомневаюсь. Эта возня с адептами ждущих – всего лишь удачная ширма, за которой прячутся его истинные намерения. Он, как в свое время даякам, пудрит им мозги, обещая то, чего они от него ждут. Когда в них отпадет нужда, он также хладнокровно кинет и их». «Всему свое время. Рано или поздно он допустит ошибку. И тогда мы ухватимся за пару его зеленых яичишек и оторвем к чертовой матери». Девушка воинственно тряхнула головой, разметав золотистые локоны. Я невольно залюбовался ею, на мгновение представив, как она это будет проделывать с белотрианцем. У его расы 4 хромосомные пары. Это значит, для размножения существам его вида требуется помимо самки и самца еще 2 особи противоположных полов. Каждый белотрианец – это ходячий арсенал для спаривания. Другими словами, у самца намного больше 2 яиц. «Зачем ты мне рассказываешь эти гадости?» – возмутилась Настя, шутливо ударив меня. «Хочу, во-первых, быть с тобой честным, а во-вторых, довести до твоего сведения, что сделать это будет не так просто, как тебе кажется. Могут возникнуть трудности». «Хочешь сказать, это будет сложнее, чем справиться с тобой?» Повалив меня на спину, она победоносно уселась на меня сверху, уперев руки в ключицу. Я сделал попытку высвободиться и встать, но она крепко прижимала меня к кровати. «И что дальше?» – сдался я. «Жаждешь моей крови? Велика честь застать врасплох». «Это тебе урок. Никогда не расслабляйся, даже в собственной кровати». Обняв ее за талию, я сделал попытку привлечь ее гибкое тело к себе, на что девушка резво вскочила с меня и уже через миг стояла у кровати, быстро приводя себя в порядок. «Извини, на игры нет времени. Сейчас мое дежурство. Я зашла сообщить, что если ты и в следующий раз заставишь меня как дуру топтаться в стороне, я ведь могу и исполнить свою угрозу. Я хочу участвовать в десантной операции на Ледовом плато. Тебе понадобятся бойцы с мозгами, а не только с железными мышцами и чрезмерно раздутым эго». «Я подумаю над твоим предложением. Обсудим его сегодня ночью». Встав с кровати, я обнял хрупкое, но сильное тело. Нежно поцеловал девушку в губы. «Подумай. А иначе я могу больше и не приходить в твою берлогу». Попробовала шантажировать меня нахальная девчонка, но, похоже, и сама в это не поверила. Задержавшись у выхода из каюты, она с любопытством взяла с моего стола красиво сделанную из невесомого серебристого металла миниатюрную модель Атласа Виктории. Тщательно сделанная из цельного бруска почти невесомого металла, модель космического корабля была приобретена мной на станции Кванторов во время последнего визита несколько недель назад. Неужели мы с Настей так долго не были наедине? Это нужно скорее исправить. «Игрушка?» – спросила она, крутя маленький корабль в руках. «Очень мило. Сам сделал?» «Куда уж мне с моими кривыми руками? Купил на Кванторе у Миран из гильдии производителей сувениров. История Земли и ее жителей в последнее время захватила умы галактов и приобретает все большую популярность. Многие галакты считают, что приобщаются к эмпирической культуре людей, покупая эти глупые дешевые безделицы. Я всегда был неравнодушен к моделям. На Земле у меня была большая коллекция миниатюр автомобилей и самолетов. Забрав из ее рук маленький космолет, я быстро поставил его на силовую подставку. Только ты никому не рассказывай об этом, а то еще подумают, что их капитан рехнулся». «Не волнуйся, все и так знают, что ты чокнутый. До вечера». Быстро поцеловав меня в щеку, Настя выпорхнула за дверь. Чудачества и вправду никого не удивят. Намного хуже, если тебя за глаза считают неудачником и параноиком. Такой капитан непредсказуем в собственных действиях.